а под ноги мне посыпались какие-то твердые шары, которые я отбрасывал на бегу. И только тут я понял, куда пропали подошвы серых сапожек и откуда перед глазами возникла морда электрички. На перерез Зине ворвался незамеченный электровоз, шедший по товарной колее. Она лежала на носилках скорой помощи. Машина подошла к самому основанию откоса, и правая рука без варежки свешивалась к земле. «С правой руки к плохому», — повторил я про себя ее слова. Возле красной короткопалой ладошки на снегу лежала круглая блестящая луковица. Ах, так это луковицы из старухиной кошелки путались у меня под ногами. Ладошка тянулась к золотистому шару, как к детскому мячику. И Зина снова оказалась ребенком, которого так и не коснулись женские невзгоды. В толпе непонятно откуда появившиеся переговаривались. Целая, видать, волной откинула. Санитары взялись за носилки, и я рванулся влезть за носилками в машину. «Не нужно, гражданин. Поздно теперь ее сопровождать», — сказал санитар. Он покосился на маленькую руку, протянутую к луковице, добавил угрюмо. «Лучше родителей пойдите подготовьте. Вы ей близки?» «Да, да». Я все-таки пытался протиснуться в низкую щель машины, но санитар отстранил меня, кивнул куда-то вниз. «И сумку приберите». Я поднял с земли Зинину сумку. Банка прочно сидела в ее горловине, ничем не потревоженная. Теперь нужно было пойти к Вите. Целый час я топтался на улице, ища слова. Я так и не знал, что сказать. «Вот мамина сумка, Витюша», — сказал я. Ничего глупее нельзя было придумать. Я помню, как долго Натины вещи всякий раз вызывали во мне мучительную судорогу. Но Витя не заплакал, не закричал. «Я знаю про мамку, Кирилл Петрович. Соседи были». Он взял из моих рук сумку и поставил ее на стол. Звали к ним ночевать. «Сейчас опять придут. Ты теперь будешь жить со мной. Будешь? Сперва тут поживем до конца учебного года, а потом переедем в Москву». Он покачал головой. «Нет. Тут хозяйство все. Куда я это брошу? Черт с ним, с хозяйством». «Нет, мамка работает, наживает, а я брошу». Он говорил о ней как о живой. «Ну, возьми тогда это пока». Я вытянул из кармана пачку десяток. «Спасибо, Кирилл Петрович». Витя не отстранил мои руки, просто обстоятельно объяснил. «Мамка в аккурат премию получила. И еще книжка у меня есть. Мамка на комнату мне копит, когда с армии приду». Мне было не по себе от этого взрослого, рассудительного спокойствия, будто в этом мальчике, как и в его матери, уживались сразу ребенок и взрослый. И я не знал, как мне говорить с ним, беспомощно шаря глазами по комнате. На стенах тут и там были пришпилены фигурки причудливых зверей, сплетенных из пестрых ракордов магнитофонной пленки. Я тронул пальцем желтого утенка со свирепым зеленым глазом змеи. «Твоя работа?» «Это мамка забавляется. Она вообще выдумщица». И через паузу. «Большое воображение фантазии». Витя замолчал, застывшим взглядом смотря на утенка,